Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Жан Жене. Дневник вора. Роман. Перевод с французского Паниной. Москва. Текст. 1999 год. Очарованный свидетель. Дневник вора – самое известное произведение Жана Жене. Оно вдохновило Жана Поля Сартра на следующие строки. «Нельзя стать нарциссом по собственному желанию. Сколь многие из тех, кто склоняется над водой, видят в ней лишь смутные очертания человека. Жене видит себя повсюду. Самые тусклые поверхности отражают его образ. Даже в других людях он распознает самого себя и заодно извлекает на свет их самую сокровенную тайну. Через все его произведения проходит волнующая тема двуликого Януса, отражения, двойника, брата-недруга. Каждая из них обладает странной особенностью, являясь самим собой и в то же время своим отражением. Жене показывает кишащую, густую толпу, которая возбуждает у нас любопытство, приводит нас в восторг и превращается в Жене на глазах того же Жене. Миф о двойнике обрел в дневнике вора самую убедительную, самую обыденную и самую естественную форму. Жене говорит здесь о Жене без посредников. Он рассказывает о своей жизни, ничтожестве и величии, о своих страстях. Он создает историю собственных мыслей. Можно подумать, что он, подобно Монтеню, вынашивает простодушный и безыскусный замысел написать автопортрет. Однако Жене никогда не бывает простым, даже наедине с собой. Разумеется, он говорит все, всю правду, ничего, кроме правды, но это святая правда. Его автобиография – это не автобиография, а лишь видимость таковой. Это священная космогония. Его истории – это не истории. Они увлекают и завораживают вас. Вы полагали, что он поведал вам о реальных событиях, и внезапно догадываетесь, что он описывает обряды. Он рассказывает о вшивых нищих Барио Чино лишь для того, чтобы торжественно рассмотреть вопросы иерархии и этикета. Он подлинный Сен-Симон этого двора чудес. Его воспоминания – это не воспоминания. Они точны, но сакральны. Он говорит о своей жизни как евангелист, как очарованный свидетель. Если, тем не менее, вы сумеете разглядеть тонкую грань, отделяющую внешний миф от мифа внутреннего, вы узнаете истину, а она ужасна. Сартру Кастору. Каторжники носят одежду в розовую и белую полоску. Если я сам по велению сердца выбрал мир, в котором мне хорошо, разве не имею я права хотя бы отыскивать в нем различные значения на собственный вкус? Итак, существует тесная связь между цветами и каторжниками. Слабость и нежность первых – одной природы с грубой бесчувственностью вторых.